Осколки стекла брызнули в разные стороны. Бульдог упал без чувств, а пленники вырвались на свободу. Армия пластилиновых чертей перестала существовать. Послесловие. 12 фарфоровых рыцарей, суперагент Самуэль, Роберт с Лемохом сидели за праздничным столом. Черти разбиты на голову. Из рыцарей серьезно не пострадал никто. Разрушенную крепость восстановили, и над ней вновь развивался гордый флаг фарфорового ордена. Все праздновали победу. Поочередно произносились здравицы в честь подвигов каждого из рыцарей. Похвалы и величальные стихи торжественно витали над головами героев. Жлоб полын бурьянов исчез в неизвестном направлении, и Сэм мудро предполагал, что он еще доставит хлопот в будущем. В свете всеобщего праздника Роберту был торжественно вручен настоящий ошейник и присвоено звание оруженосца сэра Готварда. Суперагент красовался с массивной собачьей цепью на шее, украшенной медальоном с девизом ордена. «Выше жизни — только смерть, выше смерти — честь». Лемоху был преподнесен крохотный, размером чуть меньше чертенка, томик стихов Киплинга. Геройскому сэру Гафу оказали особый почет. Из-за своего неодолимого упрямства он вел поисковый отряд по избранному курсу, никуда не сворачивая. Поэтому и пропадал столько времени. Хотя, с другой стороны, именно это упрямство и привело его в нужный миг на кухню, когда он по кругу обходил всю квартиру. Так как в самом начале боя он разбил банку, служившую тюрьмой многим рыцарям, и потерял сознание от тяжелого удара, то не смог выполнить свой обет. Если помните, он обещал оборвать кучу хвостов с кисточками и сделать себе львиную гриву. Так вот, благородные рыцари собрали все найденные хвосты и, соорудив подобие огромного венка, водрузили его на бесчувственного бульдога. Когда сэр Гауф пришел в себя, ему любезно рассказали, как он страшен в гневе и где он оторвал себе такую львиную гриву. Смущенный бульдог застенчиво объяснил, что в бою на него что-то накатывает, и он совсем ничего не помнит. Спустя два дня суперагент Сэм подошел к наставнику Роберта. «Сэр Готвард, мне необходимо уйти». «Надеюсь, вы ненадолго, сэр Самуэль?» «Не знаю. Я не создан для мирной жизни. Все время я воевал, дрался, боролся с опасностями. Мне нужно побродить в поисках новых приключений». «Вы правы. Мирная жизнь тяготит военного». «Вот-вот. Я только хотел бы попросить, если вас не затруднит, приглядите за Лемохом». «Конечно. Можете быть спокойны. Я буду воспитывать его вместе с Робертом». «Благодарю вас». Проводить суперагента вышли все. Несмотря на то, что он, Сэм, был настоящим пластилиновым чертом, его очень уважали. Лемох всплакнул, прощаясь с дядей, а Роберт попросил писать почаще. После чего сэр Готвард увел их читать какой-то старый рыцарский роман о жизни короля Артура. Вот так и закончилась эта история. Конечно, это не последнее из приключений Роберта и Лемоха. Но об этом как-нибудь в другой раз. Фарфоровые рыцари не прощаются с вами и всегда придут на помощь тем, кому грозит беда. Поэтому наш рассказ можно продолжать бесконечно долго. До тех пор, пока длится детство. Постскриптум. И это все? Нет, конечно! Меня же еще не посвятили в рыцари!